«Война и мир» — это обширнейшая эпопея нашего времени, современная Илиада. В ней целый мир образов и чувств. Над этим человеческим океаном, катящим несметные волны, парит великая душа, которая с величавым спокойствием вызывает и укрощает бури. Множество раз, перечитывая гениальное творение Толстого, я вспоминал Гомера и Гёте, несмотря на то, что Гёте, Гомер и Толстой так различны по духу и по времени. Впоследствии я убедился, что в годы работы над «Войной и миром» мысль Толстого обращалась к Гомеру и Гёте. Сноска. В числе произведений, оказавших на него влияние между 20 и 35 годами, Толстой называет Гёте, Герман и Доротея. Влияние очень большое. Гомер, Илиада и Одиссея. По-русски. Влияние очень большое. В июне 1863 года он отмечает в дневнике: «Читаю Гёте, и роятся мысли». Весной 1865 года Толстой перечитывает Гёте и говорит, что «Фауст» — это поэзия, имеющая предметом то, что не может выразить никакое другое искусство. Позже он принес Гёте, так же, как и Шекспира, в жертву своему богу. Но и тогда он оставался верен своему преклонению перед Гомером. В августе 1857 года он читал с равным волнением «Илиаду» и «Евангелие». А в одной из своих последних книг в памфлете на Шекспира, 1903 год, он противопоставляет Шекспиру Гомера как образец искренности и чувства меры, присущих истинному искусству. Конец сноски. Больше того, в записях 1865 года, классифицируя различные литературные жанры, он называет как произведения одного ряда «Одиссею», «Илиаду» и 1805 год. Сноска. Две первые части «Войны и мира» вышли в 1865-66 годах под названием 1805 год. Конец сноски. Природная склонность ума влекла его от романа, посвященного личным судьбам людей, к роману, где действуют несметные человеческие скопища, воля миллионов существ. Трагические события, свидетелем которых Толстой был в Севастополе, помогли ему понять душу русской нации и ее вековые судьбы. По его замыслу, «Война и мир», при всей необъятности масштабов, должна была составлять лишь центральную часть целой серии исторических фресок, в которых он предполагал воспеть Россию от Петра Великого до декабристов. Сноска. Толстой начал работу над этой эпопеей в 1863 году с декабристов и написал три отрывка. Во время работы над декабристами он пришел к заключению, что возводимое им здание не имеет достаточно прочного фундамента. Углубляя почву для возведения этого фундамента, он дошел до эпохи наполеоновских войн и принялся за «Войну и мир». Роман начал печататься в январе 1865 года в «Русском вестнике». Шестой том был закончен осенью 1869 года. Тогда Толстой решил проследить течение истории до ее истоков. Он задумал роман о Петре Великом. И еще один. «Мирович» о русских императрицах XVIII века и их фаворитах. Он работал над осуществлением этих замыслов 1870 по 1873 год, изучал материалы, набрасывал отдельные сцены, но его взыскательность не была удовлетворена этой работой. Он увидел, что не сможет с должным реализмом воссоздать дух столь отдаленного времени. Позднее, в январе 1876 года, у него зародился план нового романа из времен царствования Николая I. Потом он вновь с увлечением возвращается к декабристам. В 1877 году он собирает документы и свидетельства еще живых очевидцев, посещает исторические места. В 1878 году он пишет своей тетке, графине А.А. Толстой. «Дело это для меня так важно, что, как вы не способны понимать все, вы не можете представить, до какой степени это важно. Так важно, как важна для вас ваша вера. И еще важнее, мне бы хотелось сказать, но важнее ничего, ничего не может быть. И оно то самое и есть. По мере развития сюжета Толстой начинает отходить от этого произведения. Мысли его уже о другом. 17 апреля 1879 года он пишет Фету. «Декабристы мои, Бог знает, где теперь. Я о них и не думаю, а если бы и думал, и писал, то льщу себя надеждой, что мой дух один, которым пахло бы, был бы невыносим для стреляющих в людей для блага человечества». Это был период, когда начинался религиозный кризис в душе Толстого. Он готов был сжечь всех своих прежних кумиров. Конец сноски. Чтобы понять всю мощь войны и мира, необходимо уяснить себе единство авторского замысла. Большинство французских читателей, обнаруживая некоторую близорукость, заметили лишь тысячи деталей, которые, хотя и привели их в восторг, но отчасти сбили с толку. Они затерялись в этом лесу жизни. Только поднявшись над этой громадой и охватив взором весь открывшийся горизонт, опоясанный полями и перелесками, постигаешь эпический дух произведения, проникнутого величавым спокойствием вечных законов жизни, чувствуешь размеренную грозную поступь истории, и перед тобой предстает целое, где все нерасторжимо связано между собой, и над всем властвует гений художника, который, подобно библейскому духу Божию при сотворении мира, носился над водой. Вначале неподвижное море, мир, русское общество накануне войны. Первые 100 страниц отражают, как в зеркале с невозмутимой точностью, с великолепной иронией, ничтожество светского общества. Только на 100-й странице раздается крик одного из этих живых мертвецов, худшего среди них, князя Василия. «Сколько мы грешим, сколько мы обманываем, и все для чего? Мне 6-й десяток, мой друг. Все кончится смертью, все. Смерть ужасна». Среди этого сборища бесцветных, лживых и праздных людей, способных на любую низость и преступление, Толстой рисует и более здоровых духом. Есть люди искренние, одни в силу неуклюжей наивности, как Пьер Безухов, другие по природной независимости, приверженности к русской старине, как Марья Дмитриевна, или благодаря юношеской чистоте и неиспорченности, как молодые Ростовы. Есть и добрые, покорные судьбе люди, как, например, княжна Марья, или такие, кем движет не просто доброта, а гордость, мучительное недовольство своей средой, живущей нездоровую жизнью. Таков князь Андрей. Ну вот по водной глади пробегает дрожь. Все приходит в движение. Русская армия в Австрии. В действие вступает Рок. Здесь его царство. Среди разбушевавшихся стихий, среди стихий войны. Истинные полководцы, те, которые и не пытаются руководить, а, как Кутузов и Багратион, стараются делать вид, что все, что делалось по необходимости, случайности и воле частных начальников, что все это делалось хоть не по его приказанию, но согласно с его намерениями. Благо тому, кто вручит себя судьбе. Счастье в том, чтобы действовать непосредственно. Это нормальное и здоровое состояние. Сметенные умы обретают равновесие. Князь Андрей дышит полной грудью, он чувствует, наконец, что живет. И в то время, как там, вдали от животворного действия священных бурь, две лучших, чистейших души, Пьер и княжна Марья, заболевают одним из недугов света — ложью любви. Здесь, под Аустерлицем, на князя Андрея, которого ранение вырывает из опьяняющей борьбы стихий, внезапно нисходит великое умиротворение. Лежа на спине, он не видит ничего, кроме неба, высокого неба, неясного, но все-таки неизмеримо высокого, с тихо ползущими по нем серыми облаками. «Как тихо, спокойно и торжественно, совсем не так, как я бежал», — думал он. «Как же я не видал прежде этого высокого неба, И как я счастлив, что узнал это наконец. Да, все пустое, все обман, кроме этого бесконечного неба. Ничего, ничего нет, кроме его. И слава Богу. Но жизнь снова захватывает князя Андрея, волна спадает и влечет его за собой. Слабые беспокойные души блуждают в потемках, напрасно ища опоры в удушливой атмосфере больших городов. Порой в отравленный воздух, которым дышит светское общество, врываются волшебные, одуряющие и опьяняющие испарения природы, весна, любовь, слепые силы, которые толкают князю Андрею очаровательную Наташу и через мгновение бросают ее в объятия первого попавшегося соблазнителя. И такую поэзию, нежность, сердечную чистоту все это растлил свет. По-прежнему беспредельно небо, раскинувшееся над оскорбительной низостью всего земного. Но люди не видят неба. Даже Андрей забыл об озарении, посетившем его в Аустерлице. И для него небо опять стало низким, давившим сводом, прикрывающим пустоту. Пора вновь всколыхнуть эти прозябающие души ураганом войны. Родина подвергается нашествию. Бородино. Торжественное величие этого дня. Всякая вражда исчезла. Долохов обнимается с врагом своим Пьером. Андрей, раненый, плачет от жалости и сострадания к человеку, которого он ненавидел больше, чем кого бы то ни было, к Анатолию Курагину, встреченному им в лазарете. Беззаветное самопожертвование во имя Родины и покорность божественному предопределению объединяют все сердца. Надо принимать строго и серьезно эту страшную необходимость. Война есть наитруднейшее подчинение свободы человека законам Бога. Простота есть покорность Богу. Душа русского народа и его покорность судьбе воплощены в главнокомандующем Кутузове. У этого старика оставались как будто одни привычки страстей. И вместо ума одна способность спокойного созерцания хода событий. Он ничего не придумывает, ничего не предпримет. Но он все выслушает и все запомнит, все поставит на свое место, ничему полезному не помешает и ничего вредного не позволит. Он высматривает на лицах солдат ту неуловимую силу, которая называется волей к победе, и в которой залог будущей победы. Он понимает, что есть что-то сильнее и значительнее его воли. Это неизбежный ход событий, и он умеет видеть их, умеет понимать их значение и умеет отрекаться от своей личной воли. В его груди бьется русское сердце. Фатализм, присущий русскому народу, с его спокойным героизмом, воплощен также и в бедном мужике Платоне Каратаеве, простом, богобоязненном, смиренном, с неизменно доброй улыбкой, воспринимающим и страдания, и свою смерть. Пережив величайшие испытания, трагедию Родины, пройдя через муки агонии, два героя романа, Пьер и Андрей, достигают морального освобождения и духовной радости, силы любви и веры, которые открывают им Бога живого. Толстой на этом не останавливается. Действие эпилога происходит в 1820 году, на стыке двух эпох – наполеоновских войн и восстания декабристов. Создается впечатление непрерывности и вечной возобновляемости жизни. Вместо того, чтобы начать и кончить потрясениями, Толстой кончает, как и начал, в момент, когда большой вал откатился, но уже зарождается следующий. Угадываются будущие герои, конфликты, которые между ними возникнут, черты ушедших живут в тех, кто приходит им на смену. Сноска. Пьер Безухов, женившийся на Наташе, станет декабристом. Он основал тайное общество, в цели которого входит охрана общего блага, нечто вроде Тугендбунда. Наташа с восторгом относится к его проектам. Денисов не признает мирной революции, но он готов к вооруженному восстанию. Николай Ростов по-прежнему слепо верен своему пониманию солдатского долга. Недаром он говорит после Аустерлица: «Наше дело исполнять свой долг, рубиться и не думать. Вот и все. Теперь он сердится на Пьера и заявляет, что присяга для него важнее всего. И вели мне сейчас, Аракчеев, идти на вас с эскадроном и рубить, ни на секунду не задумаюсь и пойду. Его жена, княжна Марья, одобряет его. Сын князя Андрея, 15-летний Николай Болконский, хрупкий, болезненный, очаровательный мальчик с громадными глазами и золотистыми волосами, лихорадочно вслушивается в спор. Все его симпатии на стороне Пьера и Наташи. Он не любит Николая и Марьи. Он боготворит своего отца, которого едва помнит. Он мечтает походить на него, стать великим, выполнить какое-то великое предназначение. Какое, он не знает. Что бы он ни говорил, я сделаю это. Да, я сделаю то, чем бы даже он был доволен. И роман заканчивается сновидением ребенка. Николай видит себя и Пьера в касках, как у героев Плутарха. За ними идет огромное войско, впереди них слава. Если бы декабристы были написаны, без сомнения, маленький Болконский стал бы одним из героев этого романа. Конец сноски. Я старался выделить основные линии романа, ибо у нас почти никто еще не пытался это сделать. Но как передать чувства, которые вызывают в нас сотни человеческих образов, наделенных несравненной жизненной силой и неповторимой индивидуальностью? Ведь таковы эти солдаты, крестьяне, вельможи, русские, австрийцы, французы. Толстой не позволил себе здесь никакой импровизации. Для этой галереи портретов, не имеющей себе равных во всей европейской литературе, Толстой сделал бесчисленное множество зарисовок, обдумывал миллионы возможных сочетаний, по его собственным словам, рылся в библиотеках, использовал все семейные архивы, все свои заметки и жизненные наблюдения. Сноска. Я уже говорил, что семья Ростовых и Болконских в «Войне и мире» во многом напоминает семьи отца и матери Толстого. В «Кавказских повестях» и «Севастопольских рассказах» мы уже встречали прообразы многих офицеров и солдат из «Войны и мира». Конец сноски. Вот эта-то тщательность подготовительной работы и обеспечила прочность всего здания. Вместе с тем, отнюдь не стеснив свободу творческого процесса. Толстой работал с энтузиазмом, с жаром и восторгом. И читатель все это ощущает, в особенности ту юную свежесть чувств, которая составляет величайшее обаяние «Войны и мира». Ни в одном произведении Толстого нет такого многообразия героев, детей и подростков, и каждый образ – молодой Николай Ростов, Соня, бедный маленький Петя – это музыка чистейшего звучания и изящества, умиляющая нас, как мелодии Моцарта. С наибольшим совершенством написана Наташа. Милая девчурка, проказница и хохотунья. С любящим сердцем она как бы живет рядом с вами, и вы следите за ее ростом с целомудренной нежностью брата. Кому из читателей не кажется, что он встречал ее в своей жизни? Чудесная весенняя ночь, когда Наташа у залитого лунным светом окна своей комнаты, мечтает, фантазирует, а князь Андрей нечаянно слышит ее, стоя у открытого окна нижнего этажа. Волнение первого бала, любовь, томление любви, расцвет неосознанных еще желаний и стремлений, поездка в санях, ночь в лесу, причудливо искрящийся снег. Наташа покоряет нас своей смятенной нежностью. Вечер в опере и тот странный мир искусства, от которого хмелеет разум, безумие сердца, безумие плоти, изнемогающие от любви, муки, которые очищают душу, священное сострадание у изголовья умирающего жениха. Вызываешь в памяти все переживания бедняжки Наташи, и кажется, что это страдает и радуется самый любимый и близкий тебе человек. Да, этот образ служит безжалостной мерой при оценке почти всех женских типов, созданных современными романистами и драматургами. Толстому удалось запечатлеть трепет самой жизни. Читаешь, и тебе кажется, что ты видишь, как от строчки к строчке меняется жизнь героев. Столь же совершенный образ княжна Марья, дурнушка, прекрасная своей добротой. И как бы покраснела эта застенчивая, неловкая девушка, как покраснели бы все те, кто похож на нее, узнав, что взор художника проник в сокровенные тайники женского сердца, пугливо скрываемые ото всех. Как я уже говорил, женские образы значительнее мужских. Особенно это относится к двум главным героям романа, которых Толстой наделил своими собственными мыслями. Я имею в виду бесхарактерного мягкого Пьера Безухова и пламенного, но сухого князя Андрея Болконского. Их душам не хватает цельности, характеры их не развиваются, не растут вместе с возрастом, отсюда вечные колебания и переходы из одной крайности в другую, вместо закономерного движения вперед. Мне, разумеется, возразят, таков русский характер. Однако я должен отметить, что и русские подвергли Толстого такой же критике, как, например, Тургенев, упрекавший Толстого за статичность психологии его героев. Настоящего развития нет ни в одном характере, а есть старая замашка передавать колебания, вибрации одного и того же чувства. Письмо Тургенева Каненкову от 2 февраля 1868 года. Толстой сам соглашался, что местами он несколько поступился закономерностью психологического развития характеров во имя правдивости исторического полотна в целом. В особенности он указывал в этом смысле на развитие характера князя Андрея в первой части романа. И в самом деле, величие войны и мира заключается прежде всего в воскрешении исторической эпохи, когда пришли в движение целые народы и нации, столкнулись на поле битвы. Народы — истинные герои этого романа, а за ними, как за героями Гомера, стоят ведущие их боги, невидимые силы, бесконечно малые ведущие массы. Дуновение бесконечности. Десница судьбы, скрытая от взоров нации, сталкивает их друг с другом в гигантских сражениях, и все эти события изображены Толстым с грандиозностью древних преданий. Напрашивается сравнение не только с Илиадой, но и с индусскими эпопеями. Сноска. Нельзя не пожалеть, что Толстой, в ущерб красоте поэтического построения войны и мира, иногда перегружает роман философскими рассуждениями, в особенности последней части. Он хочет во что бы то ни стало изложить свою теорию исторического рока. Плохо то, что он возвращается к этому слишком часто и повторяется. Флобер, который испускал крики восторга, читая первые два тома, и считал их непревзойденными, полными чисто шекспировских откровений, бросил со скукой третий том. Он ужасающе съехал. Он повторяется и философствует. Виден русский барин и автор, а до сих пор была видна только природа и человечество. Письмо к Тургеневу, январь 1880 год. Конец сноски. «Анна Каренина» и «Война и мир» — высочайшие вехи периода творческой зрелости Толстого. «Анна Каренина» — еще более совершенное произведение, чем «Война и мир», написанное более зрелым и уверенным в своем мастерстве, более искушенным в знании человеческих страстей художником. Но в этом романе нет той свежести, молодости, того пламени и энтузиазма, нет того размаха крыльев, что в «Войне и мире». Толстой уже не ощущает прежнего наслаждения от творчества. Умиротворение, которое принес ему на первых порах брак, миновало. Заколдованный круг любви и искусства, воздвигнутый вокруг него графиней Толстой, вновь начинают прокрадываться нравственные муки. Уже в первых главах «Войны и мира», написанных год спустя после женитьбы, в признаниях князя Андрея Пьеру по поводу супружеской жизни слышится разочарование мужа, который видит в любой жене чужого ему человека, без вины виноватого, невольную помеху на пути морального совершенствования. Письма 1865 года возвещают близящийся возврат религиозных терзаний. Пока это только мимолетные угрозы, которые заглушаются радостью бытия. Но в 1869 году, когда Толстой кончает «Войну и мир», он переживает более серьезное потрясение. Толстой уехал из дому на несколько дней по делам имения. Ночью он лежал в постели и не спал. Он слышал, как пробило 2 часа. Я устал страшно, хотелось спать, и ничего не болело. Но вдруг на меня нашла тоска, страх, ужас, такие, каких я никогда не испытывал. Подробности этого чувства я тебе расскажу впоследствии, но подобного мучительного чувства я никогда не испытывал, и никому не дай бог испытать. Я вскочил, велел закладывать. Пока закладывали, я заснул и проснулся здоровым. Вчера это чувство в гораздо меньшей степени возвратилось во время езды. Письмо к жене. Воспоминание об этой ужасной ночи запечатлено также в записках сумасшедшего, 1884 год. Очарованный замок, который так трудолюбиво воздвигала любовь графини Толстой, дает трещины. По окончании войны и мира возникает душевная пустота, которую писатель пытается заполнить философскими и педагогическими занятиями. Он задумывает составить азбуку для народа и работает над ней с необычайным увлечением 4 года. Он гордится своей азбукой больше, чем войной и миром. И, кончив ее в 1872 году, составляет еще одну учебную книгу для чтения. 1875 год. Сноска. Заканчивая «Войну и мир» летом 1869 года, он впервые знакомится с Шопенгауэром и приходит от него в восторг. Шопенгауэр — гениальнейший из людей. Письмо к Фету. 30 августа 1869 года. Эта азбука — огромный учебник в 700-800 страниц, разделенный на 4 книги. Содержит, помимо изложений методов преподавания, многочисленные рассказы. Впоследствии они составили 4 книги для чтения. Конец сноски.